Ну, располагайся, располагайся. Рахиль вылезла наружу, позволив Майклу перебраться с пассажирского сиденья на водительское. На мгновение его посетила смутная мысль, а не тронуться ли ему с места, бросив ее здесь? Но он знал, что никогда так не поступит. Он подождал, пока она заберется внутрь и усядется, и включил зажигание. Затем он предусмотрительно оглянулся назад. Не забыли ли они чего? «Одуться — не единственный выход!» — прокричала Рахиль, перекрывая шум ветра, поднявшийся, когда Майкл газанул изо всех сил, чтобы выскочить из облака пыли. «Да я не дуюсь! Я думаю, как нам быть дальше?» «Ну, поступай по своему усмотрению!» «Вы когда-нибудь перестанете говорить это?» «Да, все эти проклятые проблемы оттого и возникли, что я поступаю по своему усмотрению. Не это ли вы пытались мне объяснить?» «Дитя мое, называй это хоть дутьем, хоть не дутьем, хоть чем, но говорю тебе, это не единственно возможный подход». Майкл понял, что Рахиль сделала сейчас все для нее возможное, чтобы успокоить его, и если он вообще хочет спуститься с башни своей гордыни, ему следует ступить на подставленную ему лестницу. «Хорошо», — сказал он. Резко вывернув руль в сторону, он выехал на широкую обочину дороги и затормозил. Но если Рахиль и собиралась что-то сказать, она этого не сделала. Ее глаза сузились, она привстала на сиденье. «Не к добру это!» — пробормотала она. «Что вы там такое увидели?» — спросил Майкл. «Вон, смотри!» На горизонте башнями вздымались в туманящееся небо зеленовато-черные клубы, напоминавшие дым от сильного пожара. «Давай-ка туда!» По мере приближения к этому грозному месту окружающее пространство становилось все более привычным. Дорожные указатели снова оказались написаны на иврите. Проехав первый из них, Майкл обнаружил, что едет по дороге с твердым покрытием. Он обернулся, но позади, так далеко, насколько он мог видеть, был асфальт. «Да не мог же я не заметить этого раньше!» «Что-то я не заметил, как мы съехали с грунтовки», — подозрительно сказал он. «Эта местность реальна?» «Настолько, насколько таковым может быть нереальная», — без тени улыбки ответила Рахиль. Увидев на горизонте клубящуюся массу, Рахиль помрачнела. Она, не отрываясь, напряженно смотрела вперед, словно пытаясь проникнуть сквозь стену густого дыма. Теперь эта гроза наполнила весь горизонт, и Майкл почувствовал покалывание по коже электрических разрядов, поднимавших дыбом мелкие волоски на теле. Это, казалось, подстегивало его еще больше. Последние дорожные таблички указывали дорогу к Хармегиддо, возвышавшемуся вдалеке большому холму. Майкл смутно вспомнил это название на карте севера Израиля, которую рассматривал по дороге к Галилейскому морю. «Итак, мы возвращаемся в его излюбленные места!» — прокричал Майкл, притормаживая, чтобы было лучше слышно. «Примерно здесь я впервые увидел пророка». Рахиль кивнула. «Он любит символы». Майкл подвинул к ней голову. «Ну-ка, объясните-ка поподробнее». Рахиль указала в сторону грозы, сосредоточившейся теперь прямо вокруг горы. Джип поднимался по извилистой дороге, и Майкл знал, что по бокам ее раскинулись плодородные поля Израильской долины. «И произошли молнии, громы и голоса», — продекламировала Рахиль, «и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! Она сделала паузу, и в ее голосе вновь зазвучала легкая ирония. Ты не подозревал, что конец мира может быть ознаменован не громом и воем, а неправильным произношением? Майкл понял, что ее сейчас лучше не перебивать. А ну-ка произнеси «Хармегида» несколько раз, как можно быстрее, велела Рахиль. Майкл подчинился и затараторил, сливая слоги. «Хармегида, Хармегида, Хармегида!» «Уже почти оно. Теперь опусти-ка букву «Х» и выйдет то, что нужно. Армагеддон!» Казалось, она испытала удовлетворение, услышав от него это слово. «Удивительно, правда? Люди думают, что это событие, а на самом деле это место. Знаменитая гора битв, за которую целая армия проливали кровь в течение 40 веков. И что?» Она обвела рукой вокруг. «Если бы ты не знал, что находишься в столь легендарном месте, ты бы это заметил? То-то и странно. Ты едешь сейчас по костям и по колесницам, которая старше любой известной тебе культуры. Какое-то время, всего каких-нибудь 2 тысячелетия назад, здесь был Ханаан, пока не оказалось, что ассирийцы, египтяне и израильтяне не могут без него жить. А вы думаете, что теперь на него, на это место позарился он?» — спросил Майкл. Рахиль покачала головой. «Нет, что ты! Он ведь не слепой, это всего лишь холм». Небо потемнело настолько, что уже нельзя было отличить день от ночи. Рахиль была права. Армагеддон был просто холмом, в сущности, могильным курганом. Он сложился из сожженных городов, общим числом 20, около 4000 лет назад. Каждое из воинств, сокрушивших здесь противника, строило укрепленное поселение, которое также оказывалось уничтоженным в свою очередь. Гора битв была местом, глубоко врезавшимся в память древних. Мир же тогда был настолько мал, что когда в сознании святого Иоанна возник образ места, подходящего для конца света, Хармегида оказался больше, чем нынешняя Нормандия, Москва и Вьетнам. Они объединились в одну залитую кровью страну. Именно в Хармегида седьмой ангел собрал всех уцелевших в первых битвах апокалипсиса, дабы в последний раз постоять за Бога перед лицом высшего зла. «Вам не кажется?» Прежде чем он успел договорить, Рахиль резко хлопнула по лобовому стеклу. «Что наступает конец света? Говорю тебе, ты слишком неоригинален!» Бросила она. «Я не хочу сказать, что ты породил эту картину, но я начинаю узнавать тебя лучше и хочу предупредить, что ты легко можешь приобрести вкус к дешевым мелодрамам. Поторопись!» Извилистая дорога прошла сквозь местный кибуц, коллективные поля, и вывела к устроенной у подножия кургана парковочной площадке. «Что теперь?» – спросил Майкл. Рахиль посмотрела на него так, будто ответ был ведом ему одному. Он собрался было предложить ей перестать его мистифицировать, но тут разразилась гроза. Больше всего это напоминало взрыв, и Майкл, выскочив из джипа, инстинктивно бросившись на землю, как при бомбежке, лег. В следующую секунду на его лицо посыпались первые крупные капли дождя, и он слегка успокоился. Однако в вспыхивавшие вокруг него молнии, не позволяли ему расслабиться полностью. Он поднялся на ноги, промокший уже до костей. Грунтовая площадка быстро превратилась в кашу. Брюки и рубашка были грязны да нельзя. Рахиль, терпеливо ожидая, стояла по другую сторону джипа. Она надела розовый кардиган и вновь повязала свои завитые волосы платком, но на этом ее уступки бури и закончились. Ее цветастая юбка, намокнув, облепилась вокруг тела, так что она стала похожа на потерпевшую кораблекрушение няньку. «Надеюсь, ты не очень тщательно изучал Библию», — сказала она, но тона ее голоса Майкл уловить не мог. «Будем надеяться, что этого не делал он?» «Не беспокойся, тебе не придется ее читать, раз уж ты в ней находишься». Еле слышно хмыкнув, Рахиль зашагала прочь. Майкл посмотрел на вершину холма. Яркая, до зеленоватой голубизны корона электрического разряда увенчала расположенные там древние развалины, придав им совершенно жуткий вид. Единственным убежищем в поле зрения было официального вида здание, однако Майкл почувствовал, что именно там и находится Исмаил. Принявшись бежать вверх по тропе, Майкл понял, что насмешливая уверенность Рахили внушила ему ложную храбрость. Он почувствовал, что эта храбрость вытечет из него, как масло из автомобильного картера, если только он не будет держаться рядом с ней, с Рахиль. Краска залила его лицо. Что означала эта ее фраза? «Все это настолько реально, насколько таковым может быть нереальное». Посреди ударов грома ему и в голову не пришло бы, что это может быть действительно так. Вершина Хармегида находилась всего в нескольких сотнях метров. В тот же миг, как Майкл достиг гребня, буря прекратилась. Он встряхнул головой, пытаясь свыкнуться со внезапно наступившей тишиной. Вокруг не было ни травинки. Поколебавшись, Майкл двинулся к большему из двух расположенных там строений – археологическому музею. Однако он тут же заколебался относительно правильности принятого решения. А увидев, что дверь здания валяется на земле, по-видимому, сорванная с петель, направился туда. «Рахиль!» – в полголоса позвал он. «Я здесь». Из-за малой величины алюминиевых окошек и затянувших небо грозовых туч внутри царил полумрак. Но Сьюзен Майкл увидел сразу же. Она лежала на полу в прихожей, растянувшись навзничь. Ее блузка спереди была красной от крови. Майкл рухнул на колени, рванул намокшую блузку и отпрянул. В груди Сьюзен зияла дыра размером с 10 центовик. Дыра была неправдоподобно аккуратной, словно вырезанной скальпелем. Образовавшаяся полость была наполнена кровью. Много вылилось и наружу, но большая часть крови Сьюзен была по-прежнему внутри. Майкл приподнял ее на руках, нежно покачивая, его ладони тут же обогрелись очередной порцией крови. Тело еще не остыло, должно быть, смерть наступила всего несколько минут назад. «Видишь, нет бы нам поступить по-моему!» — невозмутимо произнесла Рахиль. «Идите вы к черту!» — заорал Майкл, не поднимая на нее глаз. «Вы все пытались увести меня в сторону. Для вас это все шуточки!» «Правило номер один!» — сказала Рахиль так жестоко, что Майкл поневоле поднял голову. «Никогда не склоняйся перед его силой, ибо тем самым ты питаешь эту силу. Чтобы играть против Исмаила, у тебя не должно быть ни страха, ни сомнений, ни слабости». «Играть?» Несмотря на свое оцепенение, Майкла захлестнула волна горькой ярости, но Рахиль не обратила на его крик никакого внимания. «И ты должен знать его планы. Сьюзен была с ним. Она знает о них больше, чем мы с тобой. Попроси, пусть она тебе расскажет». «Что?» Майкл не поверил собственным ушам. «Да она же мертва. Разве вы не видите?» Рахиль с сомнением хмыкнула. «Она была жива 5 минут назад. А что такое 5 минут? Всего лишь 1/12 часа. Так что попробуй. Посмотри, что ты можешь делать. Ты уже получил массу доказательств на этот счет. Давай». Никогда прежде Рахиль не говорила с ним с подобными увещевающими интонациями. Он посмотрел на лицо Сьюзен. Оно казалось расслабленным, глаза были закрыты, словно она обязательно проснется, если только он не будет стоять над ней молча. «Вы хотите, чтобы я занялся воскрешением мертвых?» — бесцветным голосом спросил Майкл. Он не знал, смеяться ему или плакать. Наклонившись к Сьюзен, он осторожно запахнул окровавленную белую блузку поверх раны. «Тебе что, трудно попытаться?» — спросил Рахиль. «Хуже ты ведь уже не сделаешь, правда? Я вот верю, что она будет жить. А вдруг я окажусь права?» И сказали ему: «Учитель, а живут ли кости сии?» Где-то в глубинах своего существа, еще не затронутых случившимся, Майкл ощутил безотчетный страх. А что, если он попробует, и у него не получится? Во что тогда превратится этот мир? Этот его мир? «Сьюзен», — сказал он, чувствуя себя полным идиотом, «Сьюзен, проснись, мне нужно кое о чем тебя спросить». Ничего не произошло. «Как убедительно!» — иронично сказала Рахиль. «Ты, должно быть, очень сильно любишь ее, раз так стремишься ее вернуть». «Заткнись!» — заорал Майкл. Нервы его были натянуты, словно струна гороты, приготовленная для удушения. И тут внезапно, в одно мгновение, вся его злость, весь страх, все разочарование, все упования этого дня слились в один ослепительный комок воли. «Сьюзен, проснись!» Воздух застыл во времени, словно замороженный. Голова Сьюзен безвольно скатилась с его руки или же повернулась сама? Нет, не сработало. Что-то отпустило его там, в глубине души. Он уложил тело Сьюзен и поднялся на ноги. «Я не могу участвовать в ваших фантазиях. Если это то, чего вы от меня хотите, так чем я лучше этого вашего Исмаила? Я просто не могу!» Задохнувшись, он отступил назад. «О, ты можешь!» — сказала, покачиваясь, Рахиль. «Но ты боишься, что не выдержишь, если мои правила окажутся верны». Она шагнула вперед и опустилась на колени позади Сьюзен, положив ладони ей на виски. «Милая, это Рахиль!» — мягко промолвила она. «Пора вставать». У Майкла одеревенело горло. Он понял, что сегодня больше не будет никаких чудес, никаких попраний законов природы. И тут Грудная клетка Сьюзен приподнялась, затем опустилась, и он с ужасом увидел, что она дышит. «И-я-а!» Вырвался истошный вопль из горла Сьюзен, и она дернулась из рук Рахили. «Нет, не прикасайся ко мне!» «Все в порядке», — прошептала Рахиль. «Его здесь нет». Но Сьюзен не понимала, ее трясло, она колотилась о пол. «Нет, нет!» — простонала она. Майкл словно окаменел. Ему хотелось броситься к ней, но он не мог сдвинуться с места. Ее глаза смотрели на него, не узнавая. Залепив Майклу жестокую пощечину, Рахиль привела его в чувство в тот самый момент, когда пришла в себя и Сьюзен. Все они ошеломленные, особенно Сьюзен. Сьюзен приподнялась на колени, но спустя буквально несколько секунд уже поняла, где находится и кто рядом с ней. «Майкл!» Она бросилась была к нему, но увидела кровь. «О, Боже, ты ранен?» Это было настолько далеко от истины, что Майкл не смог удержаться от смеха. «Нет, это кое-что другое!» «Ты жива! Ты жива!» Радость ошеломила его, как незадолго до этого ужас. «Это я ранена?» Сьюзен вытаращилась на свою окровавленную блузку. «Последнее, что я помню, это как Исмаил наставил на меня свой палец. И тогда...» Она надавила рукой на свою грудную клетку в области сердца. Глаза ее расширились от нахлынувших воспоминаний. «Не думай об этом», — решительно сказала Рахиль. «Он не ранил тебя. Но как можно ранить такую умную девочку?» «Нет», — озадаченно произнесла Сьюзен. «Но, кажется, он хотел, чтобы я полюбила его. Вот что он сказал». «Да он просто комик», — пробормотала Рахиль, протягивая руку. «Меня зовут Рахиль. Шалом!» Сьюзен машинально пожала предложенную ей руку. «Рада с вами познакомиться». «Это ненадолго», — ответила Рахиль. «А куда он делся?» — перебил ее Майкл. Его одежда была выпачкана грязью и кровью. Он не смог остановить Исмаила. «Вот значит, как он бросает перчатку». Но Сьюзен была жива, и это было необъяснимым чудом, хотя Майкл знал, что чудеса не происходят без причины. Сьюзен молча встряхнула головой. Снаружи ударил раскат грома. Похоже, гроза снова надвигалась, словно очередной акт пьесы после недолгого антракта. «Лучше бы нам убраться отсюда», — сказал Майкл. «Боюсь, он может вернуться». Словно в подтверждение его слов домик затрясся. Послышался низкий гул, перемежающийся грохотом падающих с полок предметов. Майкл выглянул за окно. «Армагеддон» — ошибка произношения, ожидаемая тремя религиями с нетерпением влюбленного жениха. «Землетрясение?» — недоуменно спросила Сьюзен. «Майкл», — встревоженно сказала Рахиль, — «это уже твоих рук дело. Он убедил тебя. Я не заметила, как это произошло, но это не имеет значения. Ты должен прекратить это». «Что прекратить?» — Сьюзен выглядела испуганной и озадаченной. Рахиль схватила Майкла за плечи, не позволяя ему смотреть в сторону. «Смирись с тем, что ты есть. Пока ты этого не сделаешь, ничто не пойдет так, как нужно». «Я знаю, кто я есть», — отстраненно произнес Майкл. Не дожидаясь ответа Рахили, он увлек Сьюзен за двери под дождь. «Майкл, кто это?» – спросила Сьюзен. Похоже, она обрадовалась ливню и принялась подставлять ему руки и пытаться с его помощью хоть немного смыть кровь с блузки. «Где ты ее нашел?» «Она одна из них и хочет добиться от меня, чтобы я кое-что сделал. Давай-ка не будем пока разговаривать, хорошо? Просто идем». Он стал прикидывать, сколько времени у них займет спуск обратно к джипу. До него не сразу дошло, что Сьюзен остановилась и стоит под дождем, вытаращив на него глаза. В этот момент раздался очередной толчок. Раскисшая грязь позади них затряслась, и Сьюзен сшибла с ног. «Что ты делаешь? Тебе нельзя от меня отходить!» – закричал Майкл, но она уже карабкалась обратно, упорно продвигаясь туда, где в дверном проеме стояла Рахиль. «Сьюзен!» – в отчаянии заорал он. Над головой вспыхнула молния, вынуждая его поторопиться. «Тебе не кажется, что я лучше них знаю, что я такое и чем я не являюсь? Иди сюда!» – раздался оглушительный треск. Молния угодила прямиком в домик. Исмаил возвращался. У Майкла не было в этом никаких сомнений. Рахиль что-то сказала Сьюзен. Очередной раскат грома заглушил ее слова и легонько ее подтолкнула. Все еще злясь, Сьюзен нерешительно шагнула в сторону Майкла, встряхивая головой и оглядываясь на Рахиль. Земля вновь сотряслась. Майкл упал, но тряска не прекратилась. Он лежал, растянувшись во весь рост. Раздался звук, похожий на треск разрываемой ткани, и на фоне толчков Майкл четко ощутил вибрацию почвы. Барахтаясь в грязи, он поднял голову. Сьюзен лежала на животе, дергаясь так, будто пыталась плыть по земле к нему. Позади нее виднелся домик конторы, накренившийся, словно тонущий океанский лайнер. В дверном проеме по-прежнему стояла Рахиль, обеими руками уцепившись за косяк. В земле образовалась зияющая трещина и стала неторопливо разрастаться, заглатывая домик вместе с фундаментом. «Дай мне руку!» – заорал Майкл, перекрывая скрежещий грохот, словно исходивший от гигантской бетономешалки. Сьюзен метнулась вниз, к нему. Теперь она пыталась преодолеть разделявшее их расстояние ползком. Майкл с ужасом увидел, что ее, отчаянно барахтающуюся в тщетных попытках противостоять колышащейся земле, несет кувырком вверх по склону, грозя вот-вот поглотить вместе с домиком. Но теперь грязь была его союзником. Почва сделалась достаточно скользкой, и, рванув Сьюзен на себя, он почти не встретил сопротивления. «Бежим, бежим!» – закричал Майкл, когда она, цепляясь, проехала мимо него. Он поднялся на колени. «Рахиль, прыгайте!» – крикнул он, протягивая к ней руки. Старушка покачала головой. Дверной проем навис теперь почти уже над головой ее. «Верь!» – крикнула Рахиль. «Верь! Иначе ничто не пойдет так, как нужно!» Внезапно осев, домик провалился сквозь землю и исчез. Майкл вскочил на ноги и побежал вслед за Сьюзен.